Никита вышел к проходу и, стоя почти рядом с Котькой, сказал: «Иногда, товарищи, бывают случаи, когда мы принимаем в наш союз выходцев из чуждых семей. Мы поступаем тогда наперекор пословице, что яблочко от яблони недалеко катится. И порой бывает так, что мы оказываемся правы, а не пословица. Однако мы делаем это в том случае, если люди, выбравшие себе новый путь, честно порывают с прошлым, ничего от комсомола не скрывают и не обманывают нас. Вот здесь сидит этот, с позволения сказать, последний из магикан. Как будто бы все гладко, все рассказал, во всем сознался, руки рабочие, а говорить-то как? Заслушаешься. Прямо можно сразу агитпропом ячейки выбирать. Все это так да не так. Вот вы слушали его, разинув рты, а он вас всех обманывал здесь». Никита передохнул, собрание с тревогой ждало, что он скажет дальше. Котька сидел, опустив голову, а председатель выдвинулся со своей табуреткой ближе к рамке. «А он обманул вас», — повторил Никита, утирая ладонью вспотевший лоб. «И не зря я предложил ему разоружаться. Дело садовника совпартшколы Корыбко вы знаете, читали о нем в газете. Садовник Корыбко вместе со своим сыном уже давно в штабе Духонина, дело сдано в архив, и все это, так сказать, седое прошлое. Но зачем врать? Зачем врать, спрашивается? Врать может только тот человек, у кого совесть нечиста. А вот этот, как его правильно здесь назвали, тип, соврал. Я, вы знаете, у вас в ячейке новый человек. Меня временно прикрепил сюда окружком комсомола для усиления работы. Когда Григоренко подал заявление о приеме, я, зная, что он жил на квартире у садовника Корыбко, справился о нем у следователя ГПУ товарища Луковича, который вел дело Корыбко. В деле этом есть показания Григоренко. Там, в ГПУ, он сознался, что видел не два, а даже три раза, как в дом к садовнику Корыбко приходил сын его, Збигнев. Причем там в своих показаниях Григоренко прямо и ясно написал, что еще со времен Петлюровщины он знал, что сын садовника пил сучек, что он удрал за границу и так далее. Григоренко заявил на следствии, что он не сообщил обо всем этом властям только потому, что боялся, как бы этот Збигнев его не пристрелил. Не будем здесь говорить, правильно ли сделал Григоренко или неправильно. Думаю, что все вы понимаете это сами. Но зачем врать, спрашивается? Зачем обманывать собрание, прикидываться незнайкой, кричать тут всякие революционные слова, говорить об отречении от матери, в то же время встречаться с матерью тайком? Все это мне очень и очень не нравится, товарищи. Предложение: данного субъекта в комсомол не принимать. И точно отрубив последнюю фразу, Никита неожиданно сел на место. «Продолжаем прения или...» — спохватился председатель. «Голосуй!» — послышались выкрики в разных концах зала. «Кто за предложение товарища Коломейца?» — спросил председатель. Комсомольцы подняли руки и заслонили от меня Никиту. «Против?» — спросил председатель. «Никто не поднял руки против». «Тогда минуточку!» — объявил председатель. И, отыскав на столе повестку дня, поднес ее к очкам. «Переходим к следующему вопросу», — продолжал он. «Но прежде попрошу беспартийную молодежь покинуть зал». Пока мы с Петькой протискивались между двумя скамейками, стараясь выйти в проход, Котька Григоренко, высоко подняв голову и размахивая руками, как борец, быстро прошел перед нами и скрылся в дверях. Когда мы вышли на центральную площадь, белая рубашка Григоренко маячила далеко в Кузнечном переулке. Котька шел к себе домой такой же нахальной, вызывающей походкой. Он сегодня проиграл, но, видно было по всему, решил не сдаваться. Это воскресенье выдалось холодное и ветреное. Вверху, на валах старой крепости, было совсем холодно. Мы с Галей взобрались туда по склонам бастионов, покрытых выгоревшей желтой травой, и весь город сразу раскинулся перед нами, окруженный узенькой, сверху похожей на ручеек, речкой. Слева виднелись маленькие домики заречья. Где-то на самом краю его белел в саду фасад здания совпартшколы. Справа, за крепостным мостом, ведущим в крепость из города, над самой скалой были разбросаны русские фольварки.